11. Покушение на представление. После отлета я вернулся к изучению купленной литературы. Зоя о чем-то говорила с респессионистом, но от него ушла недовольная и заперлась в своей каюте. Я вот совершенно не понимал, с чего она такая настороженная. Если бы что-то угрожало нам двоим, понятно, но она явно опасалась за Диастрист, что, а вот не знаю, может быть и не беспочвенно. Ну, положим, хитро смотрящие на нас, пираты, можно такое предположить. Но Диастрист, мощнейший и огромный воздушный корабль, хорошо вооруженный притом. А что экипаж, криворукие неумехи, так такого просто не может быть. Диастрист летает не первый век, стычки и неприятности случались, да и дисциплина среди экипажа Агова, это видно. В общем, даже если и готовится пиратское нападение, то последнее для пиратов. Ну, мне так кажется, хотя некоторое беспокойство эти рассуждения во мне поселили. Но грань Номаниму Диастрист пересек без каких-то происшествий, как и грань следующего океанического Нома, так что я беспокоиться перестал. Ну и занимался своими делами, а Зоя, как раз после второго перехода через грань, стала вытаскивать меня на тренировки, как и раньше, ни словом не упоминая взволновавшую ее ситуацию. Перелет нам предстоял долгий, не меньше пары недель. Я даже стал задумываться, а не посетить ли мне персонал заведения мадам Скилла Простиха, на тему их профессиональных услуг. Впрочем, сделать я этого не успел. После четвертой или пятой грани, в дверь постучали, а за ней находился стюард Нерос. «Мистер Хуманум, с вашего позволения, капитан Диастриста приглашает вас и прочих пассажиров в кают-компанию. Будет редкое зрелище, впечатляющее и поучительное», — затараторил парень. «А поконкретнее», — заинтересовался я, потому как совершенно не понял, что за зрелище решил демонстрировать капитан. Все же он – капитан воздушного судна, а не антрепренер представления. Развлечение предоставляет та самая мадам Простиха, а вот на какое зрелище зовет капитан, интересно. На Диастрист нападает пиратский корабль, с широкой улыбкой сообщил мне стюард. Так что советую вам поторопиться, мистер Хуманум. И поскакал к другим дверям, а я чуть не стал биться головой о дверной косяк. Хотя быстро понял, если не все, то многое. Понял я это, быстро поднимаясь в кают-компанию с группой других пассажиров, и отдельные высказывания и спокойные лица нескольких из них подтверждали мои выводы, а именно, Диастрист – огромный, хорошо вооруженный корабль, чертовски прочный, возможно, усиленные мистическими усилиями Киру Квалема и Кузьмича борта Вагусумбанта были прочнее, таран военно-судно гарантирует это, но это было именно деянием, конкретной магической работой в конкретное время, а в остальном металлизированное дерево, судя по книгам, именно дерево, именно металлизированное мистиками-ботаниками в процессе роста, было не намного тяжелее дерева простого, но гораздо прочнее, вполне споря в прочности с рядом металлов, а уж к сопротивлению на разрыв, точно превосходя почти все известные. И Диастрист за счет размеров имеет неограниченный сектор обстрела, тоже забывать не стоит и, при этом, далеко не самый медленный и маневренный воздушный корабль. Короче, даже если нас напал полноценный военный воздушный корабль, опасности практически нет. Разве что такой же корабль «Атлантов», во что совсем не верится. А значит, Диастрист с легкостью справится с нападающим. А вот зовут нас, если подумать, совсем не для развлечения пассажиров. Просто «Атланты» хотят, чтобы легкость и быстрота уничтожения нападающего была широко известна. Не только с их слов. Чистый прагматизм. Отсутствие трат ресурсов на воздушные бои с напуганными рассказами потенциальными пиратами. И снижение риска, если не гибели корабля, это смотрится вообще невозможным, то гибели членов экипажа. Что уже не невозможно, а просто маловероятно, ну и избежать такого захочет любой капитан. Через несколько минут мы были в кают-компании, где в стеклянном куполе наблюдалась такая картина. На Диастрист действительно нападали. При этом воздушный корабль атакующих просто ничего не мог сделать. Корабль был не маленьким, конечно, не военным, а торгово-военным, но прекрасно вооруженным, ведущим непрерывную стрельбу. Вот только результата от этой стрельбы не было, вообще. Какое-то мистическое проявление, сходное действием с духами лапиратов Лацепти, но гораздо более эффективное, защищало Диастрист. То есть снаряды просто замирали с яркой вспышкой, не слепящей, потому что относительно далеко, но прекрасно видно из-за этой самой яркости, и бесславно летели в океан, потеряв скорость, а, вместе с ней, опасность. И это, Похоже, не только и не столько мистическое проявление вообще дошло до меня, когда я стал думать и вчувствоваться. Это некая работа очага трисмегиста и котельной, совместная, неизвестной природы. Каким-то точнее, мистическим образом энергия полета снарядов переводится в тепловую, часть металла сгорает, вызывая вспышку, а раскаленные куски металла либо взрываются на месте, либо падают в океан. И, кстати, вряд ли взрываются. От взрывчатки в снарядах есть вполне эффективные мистические виды защиты, не требующие от мистика особого напряжения, так что взрывающиеся снаряды описывались как древняя диковинка. Дольше всех они продержались на военных кораблях, которым нет смысла беречь противника из-за добычи, не откажутся, как понятно, но эффективность боя военным все же важнее добычи. Но и там практически исчезли. Смысл нагружать снаряд взрывчаткой, если эта самая взрывчатка будет взорвана мистической защитой на подлете к цели, сделав выстрел просто бессмысленным. Но вот то, что снаряды электропушек замирают в воздухе, такого я не видел и не предполагал, что такое вообще возможно. Впрочем, кроме самого этого факта любоваться было нечем. Диастрист не стрелял, явно ожидая команды капитана, который стоял спиной к пассажирам, наблюдая за боем. И вот вроде, бессмысленное чванство, показная поза. Но если причина сбора пассажиров, именно нужные слухи, то и поза, и поведение вполне понятны. Впрочем, любоваться вспышками и тылом капитана Диастриста, и вправду оказавшегося антрепренером, мне вскоре надоело. Не до того, чтобы покинуть кают-компанию. Что за пушки у Диастриста, мне чисто технически интересно. Скорее всего, обычные электропушки, но на фоне защиты, которую искусственная память называла щитом, возможно, будет что-то интересное. Но от нападавшего я взгляд отвел, оглядывая других пассажиров. Последние в большинстве своем завороженно смотрели на вспышки и тыл. Что-то из этого им было интересно и не надоедало. Впрочем, вкусы у разумных разные. Меньшая же часть беседовала друг с другом, время от времени бросая небрежные взгляды в напирата. А также я встретился взглядом с Зоей, тоже оказавшейся в кают-компании, но в отдалении от меня. Правда, своеобразно пообщаться нам это не помешало. Мимикой, жестами и пантомимой. Беседа эта выглядела так. Ну что, я же говорила, что что-то с этими матросами на нему было не так. Важно подбоченилась Зоя. Не спорю, была права, развел я руками с соответствующей мимикой. Но это опасность. Состроил я скептическую физиономию, взглядом указывая на бессмысленно переводящего боезапас пирата. Это, нет, признала девица. Но основания были. Так я же говорил, не спорю, с улыбкой пожал плечами я, и думал уже было повернуться и смотреть внимательно. Капитан изменил позу, то ли устал неподвижно стоять, но мне кажется, сейчас будет какой-нибудь преисполненной важности красивый жест, после которого пират отправится на дно. Пауза перед кульминацией уже начинала затягиваться даже для самого непритязательного зрителя, но тут мой взгляд царапнула неправильность. По крайней мере, так синтерпретировало сознание еще неосознанное. Неправильность, разболтшуюся шестерню, трещину в котле, еще не работающего механизма, но, несомненно, при запуске приведущую его к необратимой поломке. А именно, один из пассажиров, стоящий несколько в сторонке, медленно и аккуратно извлекал револьвер из кобуры. Делал он это настолько плавно и естественно, что на него просто не обращали внимания, тем более, что взгляды большинства из присутствующих были прикованы к пиратскому кораблю, как, впрочем, и этого мужчины. Револьвер он вытаскивал, не отрывая взгляда от ХМ, капитана. Что-то мне совсем не нравится происходящее. Нет, ситуации бывают разные, и в некоторые, хоть и со смертоубийством, приличному джентльмену влезать не стоит. Но уж точно не в случае тайного покушения, тем более, несмотря на то, что на текущий момент капитан явно актерствовал, он для корабля весьма и весьма важная и нужная деталь, так что раздумывать я не стал. Правда, немного выждал. Риска не было никакого, но хватать пассажира из-за того, что он, например, поправил револьвер, не слишком пристойно, с точки зрения окружающих. Этак и меня скрутить могут, да и заточить в карцер или иное место для содержания нарушителей и преступников на Диастристе. Так что дождался я, когда этот мужчина стал вскидывать револьвер, и его положение ну вот никак на случайно поправить не выглядело, и ухватил его руки и ноги трактаторами, надежно зафиксировав. Кстати, несколько выстрелов этот тип все же сделал, но не в капитана, а в стекло обзорного купола. Причем прочность этого материала наглядно показала, что это не просто стекло, а то и не стекло вовсе. Пули отрикошетили от него, не оставив ни скола, ни царапины. К счастью, рикошетами никого не задело, а в кают-компании возникло, если не паника, то очень сильное волнение, гвалт и гомон, центром которого был я и удерживаемый мной злодей. На текущий момент, точно злодей, не говоря о выстреле, так грязно и мерзко сквернословить может только очень дурной человек. Открыть огонь, совершенно не пафосно, явно вразрез с программой представления, бросил капитан. Что случилось, почему вы его удерживаете? Гораздо громче произнес он, обращаясь ко мне, да и зашагал быстрым шагом в моем направлении, тогда как пассажиры перед ним расступались. А я краем глаза отметил Зои, незаметно пробравшуюся поближе ко мне и занявшую позицию телохранителя. Чуть сзади и справа, чтобы правая рука была свободна и могла действовать, не будучи перекрыто оберегаемым. Пока капитан, а чуть позже явно абордажники или какие-то подобные матросы Диастриста, пробирались к нам, я успел благодарно кивнуть подруге, получил ответный кивок и улыбку. А подошел ко мне капитан в момент, когда артиллерия Диастриста исполнила его приказ. Были это обычные электропушки, но в весьма впечатляющем количестве. Так что момент, когда капитан до нас добрался, был оттенен зрелищем разваливающегося на куски и падающего воздушного судна у него за спиной. Нельзя не признать, в качестве сцены выходило гораздо более впечатляюще, чем задумывалось атлантами изначально. А удерживаемый мужчина на разрушение корабля задергался, засквернословил еще более отвратно, хотя это, казалось, было невозможно. Но ответил своими криками капитану гораздо лучше меня, потому что помимо брани были слова: «Ничем это вам не поможет, нехорошие атланты и пассажиры, а за Дирокадр и его экипаж вам отомстят, и мучиться вы будете долго». «Понятно», явно игнорируя, как и я, брань злодея, произнес капитан. «Благодарю вас, мистер Хануманум». Вопросительно посмотрел он на меня. Оскорбляться я, как понятно, не стал. Одно то, что капитан помнил хотя бы созвучие моей фамилии, показатель отменной памяти. Экипаж, сотни, а то и тысячи пассажиров, это никакая память не удержит. «Хуманум, господин капитан», ответил я, вопросительно смотря на него. Мое незнание его имени не более предосудительно, конечно, равноценно, он не знает меня, я не знаю его. А что я должен знать, это глупости, пусть кто должен, тот и знает, я за собой таких долгов не признаю. «Гермеспова, мистер Хуманум», ухмыльнулся он краем рта. «Этот негодяй покушался на меня, думаю, что так, капитан Гермес. Принят на борт на нему», пробормотал капитан. «Передайте негодяя Эпививасам, стражи корабля», пояснил он, «что я и сделал. Отпустил трактаторы, тогда как подоспевшие вооруженные матросы скрутили злодея. И заткните его», бросил капитан, слегка поморщившись, подчиненным, которые с готовностью нанесли захваченному несколько ударов. Против чего я не находил, даже если бы хотел, ни слова возражений. Брань этот негодяй изрыгал совершенно приотвратную, даже появилось желание то ли заткнуть уши, то ли тщательно их помыть. И, начал было говорить капитан, но был принужден к молчанию, несколькими событиями подряд. Первое, Диастрист внезапно дернулся, так что часть пассажиров просто не удержались на ногах. А, помимо этого, в куполе стали видны несколько разрывов грани, в которых появлялись воздушные корабли. Дело практически небывалое, насколько мне известно. Проходя грань, корабль выходит на границы Нома. Это самим смыслом слов определяется. Но и не невозможное, насколько мне известно. Теоретически, разорвать грань можно и в центре Нома, просто дело это не слишком разумное, опасное, да и требующее длительной предварительной подготовки, что я вычитал из мистической литературы относительно недавно. А вот выйти из-за грани просто не знаю. Судя по увиденному, да и логике, возможно, да и реальность это однозначно утверждала. Но удивление и даже волнение и страх появления этих кораблей вызвало очень ощутимое. «Пассажиров в каюты», — рявкнул капитан, явно перестав обращать внимание на меня и на покушение. «Все службы корабля, к бою. Срочный доклад о неполадке». Кричал он это в некий артефакт в виде розового овального камня на погоне сюртука, покидая кают-компанию быстрым шагом. А стюарды бежали к нам, громогласно оповещая, что надо непременно следовать за ними. Ради нашей безопасности и во исполнение приказа капитана, а кораблей было не меньше полудюжины. И огонь по Диастристу они открыли тотчас же, как прошли пелену грани. И да, что за неполадка, если не авария, вызвала толчок. Впрочем, ответов на эти вопросы никто не собирался предоставлять, так что я безропотно направился вслед за Нярисом. Наши соседи по отсеку громогласно и, как по мне, истерично обсуждали происшествие по пути, а я негромко переговаривался с Зоей. Такого даже я не ожидала. «Прорыв грани, почитай, в центре Нома», — скорее удивленно произнесла девица. «А ты с таким знакома?» — заинтересовался я. «Да, это... Ну, считай, что нужен сильнейший мастер грани, магистр или что-то такое, я в рангах мистиков не слишком разбираюсь, а они везде разные, да и не везде эти ранги есть», — ответил я. «Вот-вот, кроме того, на корабле будет куча поломок и смертей, даже если мастер грани исправится, и в обитаемом номе такого шутника просто повесит», — фыркнула Зоя, пояснив на мой вопросительный взгляд. «Бури, грозы, мистическая хренотень — от таких прорывов случаются. В морском номе без разницы, но вот в обитаемом», — не договорила она, но было понятно. «Тут действительно можно массу вреда нанести, так что везунчик, так покинувший грань, будет повешен за шею и будет висеть, пока не умрет. Это просто справедливо, за совершенно безответственное пренебрежение окружающими. Про собственный корабль и жизнь можно и не говорить. Я, пусть примерно, но уже понимал, как и выходило, что этот выход в центре – редкостное безумие. Но тут полдюжины, не меньше, кораблей, и все безумцы, для того чтобы напасть на Диастрист, странно. Стой, фиг, вдруг прервала мои размышления Зоя, уже в нашем коридоре. На судне могут быть пираты, пояснила она мне, да и окружающим. Команда Диастриста справится, начал было говорить успокаивающим тоном Нярис. Когда, сколько их, сколько пассажиров село на нему, отрывисто и резко, командно озвучила Зоя. Не знаю, госпожа, потерянно признал стюард, но мы не собираемся мешать команде. Но лично я не собираюсь торчать в запертой каюте, гадая, справится ли команда, либо дверь взломают пираты. Так если пираты, то какая разница, взволнованно, скорее истерично, возопил пожилой джентльмен. Разница есть, ответил уже я. В каютах нас ограбят, подвергнут насилию или даже убьют поодиночке. А вместе мы вполне сможем оборонить коридор. Лично я в то, что пираты захватят Диастрист, не верю, дополнил я. Но команда будет защищать командирский пост и котельную. Так что позаботиться о себе, разумно и правильно. Я, за боезапасом, дамы и господа, и рекомендую всем, кто знаком с оружием, собраться через 5 минут в коридоре. Будем решать, как обороняться. Зоя одобрительно кивала и даже показала восхищенный жест. Пассажиры, вроде бы, прислушались к моим словам, несмотря на мою юность. А Нярис выглядел потерянно задумчивым, но ничего не возразил против, в общем-то, разумных и правильных слов. 12. Работа метлой. Через несколько минут в коридоре встретились 6 разумных. Я и Зоя, это понятно. Воинственно ощетинивший бакенбарды цверг. Ну, точнее, очень похожий на цверга разумный. Просто бороды этот джентльмен не носил, так что быть привычным для британики цвергом никак не мог. Бороду цверги ценили чуть ли не пуще жизни, и гладко выбритый подбородок был просто несовместим с их существованием. Ощетинился этот джентльмен не только бакенбардами, но и короткоствольным ружьем, калибром побольше моей метлы. Правда, не барабанным, однозарядным, но после выстрела из такой артиллерии мешать перезарядить ее будет просто некому. 2 человека лет 30, очень похоже одетые, да и держащиеся так, как должно держаться супругам. У каждого по паре револьверов, плюс тесаки. Я бы, если бы не слышал их представление, принял бы эту пару за наемников, но была эта пара именно торговцами, хотя, судя по виду, торговали они с крайне агрессивными и жадными до чужого добра покупателями. Кстати, у цверга за спиной висел широченный, но не слишком длинный нож, тяжелый, граненый, почти без гарды, что вполне соответствовало статям цвергов. Сильные, наносящие колющий или рубящий боковой удар снизу. А вот топоры, честно признаться, не знаю, откуда пришла эта глупость, распространенная даже на иллюстрациях. Так еще и в искусственной памяти копошились глупости, что цверги или гномы, что методологически схожи, непременно должны быть в рогатых шлемах и с топорами. Как будто чрезмерное потребление спиртного, до которого цверги и вправду большие охотники, пья и очень медленно пьянея, отменяет законы механики, правила рычага. В общем, топорами как оружием цверги никогда не пользовались, будучи низкорослыми, а не безголовыми. И, наконец, четвертый, кроме нас, пассажир меня несколько удивил. Был это Гиппон, довольно молодой и субтильный, на фоне виденных мной его сородичей. Но что невелик, ладно, меня удивило то, что никакого оружия на виду этот джентльмен не имел, а скрыть его за обтягивающими лосинами с прорезью для хвоста, кожаных обвязках на ногах или в свободной, но тонкой рубахе, было решительно невозможно. Хотя, а вы, мистер Зарди, Магер, уточнил я, оформив свои подозрения ощущения в слова. Точно так, мистер Хуманум, кивнула Гиппон, сформировав над ладонью светящуюся высокотемпературную сферу. Вообще, насколько мне известно, в классическом случае магеры старались пренебрегать достижениями механики. Атланты, мастер креп и прочие им подобные, нестандартные, выбиваются из общей массы мистиков. Да те же ситхи-британики пользуются теми же мобилями, потому что это признак статуса. Да и все, если разобраться. Даже револьверы или ружья, если и носят, то зачаровывают, окутывают, а иначе и не скажешь, магически измененной древесиной. Даже на колорированном дагерротипе в одной из книг приюта, где демонстрировался этакий условный строй ситхов, производящий залп, пламя, вырывающееся из длинноствольных и больше похожих на рапиры ружей, было изумрудно-зеленым, да и дыма, как на дагерротипе было прекрасно видно, не давало. То есть, типичный магер механику презирает, ставит себя над ней, ну и плодами ее достижений, вроде огнестрельного оружия, пользуется крайне редко, неохотно и только в случае сильнейшей нужды. При этом, небольшой пистолетик типа Сеттера вполне может быть не просто полезен, а жизнеспасителен. Но есть как есть, и Гиппон Зарди в данном случае не исключение, что, судя по продемонстрированной им сфере, ничуть его опасность не уменьшает. Правда, получается, хрустальная пушка, как подсказала искусственная память, очень, к слову сказать, точно. Если магер подготовит атаку, то и сотня противников ничего не сделают, а будут обезврежены или даже мертвы. Другое дело, что магеру на это понадобится время, которое эта сотня давать ему не будет и просто пристрелит в первые же секунды, за которые он, может, и нанесет повреждения двум-трем нападающим, даже, возможно, убьет, но не более того. Хотя, но тут я свои мысли и рассуждения оборвал. На меня смотрели Зои с ехидством, не слишком хорошо спрятанным, а прочие, с ожиданием и появляющимся нетерпением, что, возможно, не слишком приятно в плане ответственности, но вполне закономерно по сути. Эти разумные, если быть честным, собрались на мой зов, если выражаться мифическими оборотами. Признаться, уважаемые, я не слишком хорош в бою, да и уж точно, не руководитель, признался я, но вот миссис Зоя Лузильян, практикующая наемница, с большим опытом. Ваша речь перед нашим сбором, мистер Хуманум, несколько опровергает ваши слова, с изящным жестом произнес мистер Лигдис, супруг в купеческой паре. Впрочем, ваши затруднения понятны, мы оказались в странной компании. И не говори, Лигдис, фыркнула Зоя с усмешкой, а два десятка дармоедов торчат в каютах, хотя револьверы есть у каждого, ждут, когда к ним вломится, в жопу пукалку засунут да провернут десяток раз, гоготнул Цверк-Краск. Не в том дело, два конца коридора, а нас шестеро, дамы и господа, и я не представляю, как нам разделиться для контроля обоих подходов, а сконцентрироваться на одном. Так, получим залп в спину, прервала меня Зоя. Это понятно, но я сама не слишком представляю, как будет лучше. Вы, Лигдисы, нам бы хотелось быть вместе, но в текущей ситуации мы не против разделиться, переглянувшись с супругой, ответил мистер Лигдис. Дело в том, что поделиться на тройки, логично. Но как, мистер Краск и я, в разные группы, как обладающие картечницами. Это, понятно. А вот магер ломал схемы, особенно с учетом того, что его помощь может понадобиться на любой стороне коридора. Хотя, это же и ответ. Миссис и мистер Лигдис и вы, мистер Краск, возьмете один подход, мы с миссис Зои, второй, а вы, мистер Зарди, займете центральное место, готовый прийти на помощь своими мистическими силами той группе, у которой возникнет нужда. Просто мы с миссис Зои довольно долго тренируемся друг с другом, пояснил я, потому что на лице Краска появилась отлично читаемая «не слишком ли высоко вы себя ставите». На это присутствующие согласно покивали и, через минуту, мы разделились, занимая позиции. Наша с Зоей сторона оказалась с лестницей, так что мы даже поднялись на половину пролета, заняв позицию на лестничной площадке. За поворот можно отменно выстрелить из метлы и вымести весь мусор, как точно подметил в свое время мастер Креп, или отступить в коридор при нужде, как и позвать мистера Зарди. Крик он со своей позиции прекрасно слышал, как мы проверили, и был готов прийти на помощь. «Фиг, вот не понимаю, ты, магер или нет?» Вернулась к старому разговору Зоя. Видимо, потенциальная близость боя сподвигла ее поднять тему, на которую я старался отмалчиваться. «Я не учился, вообще», — решил ответить и я. «Мистические проявления, которыми я овладел, ограничены исключительно трактаторами, ставшими этаким мистическим эффектором. И я сам не вполне понимаю, чем они стали», — признался я. «Все равно, сильный магер», — заключила Зоя, что было не только приятно, но, судя по прочитанному, соответствовало действительности. Магеры и мистики ранжировались не столько по силе, хотя это называлось так, сколько по способности проведения и структурирования энергии из-за грани в Тесселис. Структурирование было делом времени и опыта, в результате позволяя создавать големов, древесную жизнь деревянного острова и прочие поразительные вещи. А вот способность проведения тоже тренировалась, но крайне плохо, медленно и не всегда. По крайней мере, в прочитанном мной выходило так, и варики с их убийственным факелом, как бы ненадежнейший и быстрейший способ, убивающий и разрушающий слабого мистика. И, что главное, тракторы выходили не столько артефактом, конечным результатом работы мистика над материальным предметом. Таковым они были тогда, когда вышли из рук мастера Крепа, питаясь от моего, неосознаваемого мной канала за грань. А вот сейчас они меняли не только форму, но и температуру, массу, прочность, плотность, массу параметров, не будучи при этом големами, подготовленной материей со вселенным духом или конгломератом или химерой таковых. Кстати, Зоя это прекрасно чувствовала как оборотень, не будучи при этом полноценным мистиком сама, но сам факт подобного, постоянного, объемного и не вызывающего усталости и вреда, только постоянного, уже привычного опасения жуткой боли, с которым я внутренне боролся, мистического проявления, причем не с энергиями и состояниями, а материей, причем металлом, показатель весьма широкого канала за грань, и да, показателя того, что я именно сильный мистик, хотя и не магер, это слово определяет не потенциальную способность, а реальную возможность практического оперирования мистическими силами, причем сознательную и поливариантную. В общем, обученный мистик, прошедший курсы в Академии всех чудес или аналогичном учебном заведении, может и так, Зоя, но кроме трактаторов, это никак не проявляется, честно ответил я наемнице. Так что толку от моего магерства, выделил я тоном ироничное отношение, не на ломаный ас. То, что твои трактаторы могут, а я уверена, ты на наших тренировках всего не показывал, уже много толку, отпарировала девица, на что оставалось только согласно кивнуть. После мы больше молчали, перекидываясь негромкими фразами, в основном, прислушиваясь. Вероятность, что пираты решат нас навестить хоть и вправду была не слишком велика, но была, так что готовились мы к этому, и, как выяснилось через несколько минут, не зря, послышался многочисленный и разнобойный топот по лестнице, а Зоя правой рукой отстранила меня, левой выхватывая револьвер, и в полоборота выглядывая за угол, в один прекрасный момент выпустив, как мне кажется, весь барабан, настолько быстро, что казалось, что выстрел был один. «Су-у-ка!» – послышался бешеный рев, единственное относительно пристойное выражение, среди матерной разноголосицы и стонов. «Пираты!» – не меньше полутора десятков, рубленными фразами почти шептала Зоя, укрывшись за углом и меняя патроны с корозарядником. «Сейчас отойдут и будет твоя очередь, фиг, что я прекрасно понял. Негодяи спускались в разнобой и использовать метлу было просто нерационально, а встретив сопротивление, но в виде одного револьвера, они разозлятся, сгруппируются, попробуют задавить числом, что для картечной метлы в условиях ограниченного пространства лестничного пролета, просто подарок. Так что я было думал подготовиться, но трактаторы меня опередили, и сделали очень верно, обвив собой в том числе спусковой крючок. Если полетят ответные пули, а это будет наверняка, лучше своей целостностью не рисковать, как хотя вероятность попадания будет и невелика. «Эй!» – раздался злобный, но уже не заполошный голос какого-то злодея. «Сдавайся, сука, обещаю, подарю легкую смерть, придурок!» Звонко и радостно, громко ответила Зоя. «Три трупа твоих придурков за секунду, и остальные ковыряют свинец из тел, и мне сдаваться?» Насмешил. Сдавайся сам, недоумок, и, возможно, я не пущу твою шкуру на кобуру, баба. Раздался злобный рев, продолжившийся многочисленными и непристойными описаниями дальнейшей судьбы Зои с точки зрения пиратов. Крайне незавидной судьбы, прямо скажем. Но тут нижний трактатор прислонился к стене, чего я не понял, но тут до меня, параллельно с выкриками негодяев, донеслись относительно негромкие распоряжения. Тоже от негодяев, но заглушаемые ревом. Они организовывались для атаки, заглушая эти команды криками. А трактатор, буквально растекшийся по стене, передавал вибрацию негромкой речи, как-то фильтруя его от внешнего шума. И я в очередной раз задумался о собственном сознании этого мистического объекта. Хотя, скорее, это мое неосознанное, как еще называлось в книгах, мистическая часть разумных. И было это чрезвычайно удобно. Не было необходимости выглядывать и рисковать. Пираты, помимо криков, нет-нет, а постреливали в лестничный проем, удерживая бешеную девку, судя по совещанию. Времени объяснять не было, так что я просто поднял ладонь, делая Зои жест «не вмешивайся», который она прекрасно поняла, кивнув. А я напряженно ждал команды, и дождался. Злобный мат погнал пиратов в атаку, по стене забарабанили пули, а, через секунду, дождавшись, невообразимо тяжело было удержаться и не выпустить весь барабан сразу. Я дал трактаторам волю, и лестничный пролет заполнил грохот, гораздо сильнее револьверного Зои. Криков было не слышно, потому что звук выстрелов заглушал все, но судя по брызгам крови, щедро оросившими стену, все вышло. И тут я получил по плечу хлопок, и Зоя явно потянула меня за угол. Ну, видимо, верно, рванул я за ней и чуть не упал в обморок. Уж с комом в горле мне пришлось бороться, и чудом меня не вырвало. Просто лестницу покрывал фарш, крупно рубленный, кусков тел, рук, ног, метла совершила просто чудовищное, перемолов пиратов на фрагменты, не оставив, казалось, ни одного целого тела. Сколько их, понять было никакой возможности, это были именно куски мяса, требухи, конечностей. А запах? Зоя не обращала внимания на эту жуть, держа поворот на лестницу на прицеле. Я старался взять себя в руки, и тут, не знаю, было ли это импровизацией затаившихся пиратов либо жестом отчаяния, но рикошетом от стены, в нас полетела бомба, с искрящим запалом, рубленными чугунными гранями. Я такие видел у абордажников Кузьмича, и могу прямо сказать, жуткая вещь, опасная и для мечущего, при малейшей неосторожности. И это трактаторы, и нижний верхний трактатор, подчиняясь импульсу, вытянулся и растекся, поймав летящую в нас смерть, тут же отправив ее отправителем. А через долю секунды, грохот, вспышка, звон чугунных осколков из-за угла. Я хотел было выдохнуть, но тут из искусственной памяти прямо ударило в сознание. Добить, срочно, пока оглушены, а ты жив. И возражений этой мысли я не нашел, махнув на все рукой и рванул вверх, игнорируя то, что бежал по кускам плоти и крови. Благо трактаторы страховали меня от падения, удерживаясь за стены. Пригнувшись почти к полу, я выскочил из-за угла, тут же открыв огонь по стоящим и скрюченным фигурам, которых было не меньше десятка. Но они действительно были растеряны, оглушены и перестали быть. Это додумать я не успел. Послышался топот, так что я зарычал, совершенно естественным образом. Видно, звериная часть, присутствующая в каждом из нас, очень не хотела умирать после всего этого, и мистическая была с ней полностью солидарна. Трактаторы меняли патроны в метле, опираясь в залитый кровью пол, не давая мне разогнуться, представляя из себя силуэт поменьше и не на высоте человека, неудобный для злодеев. И на момент, когда троица с ружьями выскочила на площадку, их встретило мое, залитое кровью и не слишком приветливое, как я подозреваю, лицо, и нацеленный ствол метлы. Само собой, удержаться от выстрела я смог только в последнюю секунду. Узнал помощника капитана Протаса. Последний был в странной броне, но тоже меня узнал. Правда, его реакция была странной. Он мгновенно перетек этаким танцевальным па вдоль коридора, растопырив руки. А от них отходили полупрозрачные, светящиеся полусферы. Как я понял, он прикрывал как себя и абордажников Диастриста от моей непроизвольной реакции, так и меня от них. «Приветствую, мистер Хуманум», — совершенно ровно произнес он. «Пираты, мертвы, все», — послышался из-за спины голос Зои. «Это ты, фиг, отжег», — восхищенно присвистнула она, а я расслабился. Поднялся, полюбовался на округу, на заляпанного себя, вдохнул звук крови, пороха и требухи, осознал это, и все-таки согнулся, сотрясаемый приступом неудержимой рвоты. 13. Котельные неприятности. К счастью или к сожалению, но организм не пожелал отдавать съеденное. Возможно, он предполагал, что следующий прием пищи будет не скоро, а возможно, его сдержанность была связана с тем, что предыдущий прием пищи был довольно давно. Не знаю, честно говоря, да и не слишком интересно. Так что покашлив, скорчившись, с полминуты, я разогнулся. Было мне противно и дурно, но непроизвольных реакций не возникало. «Мне слегка не здоровится, мистер Протас», — хриплым голосом озвучил я. «Бывает, мистер Хуманум. Надеюсь, не слишком сильно, не слишком, уже прошло, мистер Протас. Отрадно это слышать, мистер Хуманум, потому что я направлялся именно к вам. С пиратами мы справились, между прочим», — буркнула Зоя. «Фиктор», — говоря прямо, чуть тише пробормотала она, явно излишне, как на мой взгляд. «Пираты на Диастристе, на текущий момент, не самая большая проблема, миссис. Мистер Хуманум, вы же корабельный техник и магер». «Техник, мистер Протас, но как магер я не слишком силен, а чувствуются иначе», — озвучил этот джентльмен, заставляя меня задуматься. «Какая-то совершенно непонятная ситуация. На корабле бесчинствуют пираты, но они — небольшая проблема. Это при том, что даже не пытаясь составить кровавую мозаику из тел воедино, ясно, что эти негодяи — не только и даже не столько пассажиры, взошедшие на Диастрист в нему, их просто очевидно больше этих пассажиров, не говоря о том, что маловероятно, что этот отряд пиратов единственный, то есть, Диастрист на текущий момент подвергается абордажу, неважно, насколько успешному, а важно то, что помощник капитана с отрядом в 10 вооруженных матросов стоит рядом со мной и тратит на меня время, тогда как, судя по всему, что я знаю, должен давать отпор негодяям, но не делает, а его вопрос, что-то с котельной Диастриста, обеспокоенно уточнил я, поскольку это было единственным объяснением. Котельная и очаг в порядке, мистер Хуманум, криво ухмыльнулся мистер Протас. Беда в том, что мастер Грани мертв, а котельный мастер не дееспособен. Как же, растерянно произнес я, диверсия, мистер Хуманум, целью негодяев, проникших на Диастрист как пассажиры, был капитан корабля и котельная. С капитаном не вышло, но, я не слишком знаком с вашими механизмами котельной, но, естественно, помогу, встряхнулся я. Котельная, не слишком большая беда, когда гаснет очаг, напомнил сказанный Протас. И что, никто, с уже настоящим ужасом произнес я, поскольку погасший очаг, это гибель воздушного корабля, и толку от работающей котельной никакого. Смысла обрабатывать и конвертировать то, чего нет. Потухший очаг не горит, не выдает потоки мистических энергий. Из выживших членов экипажа Диастриста, а также пассажиров, только вы, достаточно сильный магер, мистер Хуманум, знакомый с очагом. Но я с ним почти не знаком, вскричал я. Я, механик, мой наставник показывал мне потоки мистических энергий, пробормотал я. Совсем некому, тихо спросил я, на что Протас покачал головой. Хорошо, я попробую. Но учтите, мистер Протас, я, действительно не мастер грани, никогда не обучался на магера, и вероятность того, что я погублю Диастрист, в любом случае многократно меньше, мистер Хуманом, чем вероятность гибели корабля с потухшим очагом в бою. Вы правы, тогда ведите, опустил я гоглы на глаза, только оставьте несколько матросов на защите кают. Справедливо, отослал помощник капитана трех подчиненных, и расскажите, что случилось. По пути, извольте. Рассказ вышел долгим, не слишком отрадным, и внушающим если не уважение, то впечатляющей подготовкой к этому пиратскому нападению. Несколько пособников пиратов, проникших на Диастрист как пассажиры, при этом точно и однозначно жертвовали своими жизнями для исполнения планов негодяев. Почему они пошли на это, неясно, но Протас логично предположил мистическое воздействие на разум прямо либо через алхимические зелья. Итак, в нападении участвовали дюжина и один пиратский корабль. Первый, прорвавший грань одновременно с Диастристом, изображал нападение. Именно изображал, пираты кропотливо собрали данные о поведении корабля «Атлантов» в бою. Что иронично, эти данные появились именно из-за попытки «Атлантов» продемонстрировать пиратам свою необоримую мощь. Так вот, первый уничтоженный корабль, по задумке негодяев ничем не рисковал, а лишь демонстрировал атаку и удерживал своим присутствием Диастрист на не слишком быстром ходу. Одновременно пираты, притворившиеся пассажирами, совершил два нападения в котельной кают-компании. Последнее я, не иначе как по счастливой случайности, сорвал, что и привело к гибели загонщика, как я для себя обозначил первый пиратский корабль. Но основная часть диверсии была совершена. Пробравшиеся к котельной злодеи мало того, что убили мастера грани, так вдобавок как-то вывели очаг на нестабильный режим. Последнее вызвало толчок, который мы прекрасно почувствовали, но главное, дало этакую наводку для выхода пиратов из-за грани. То есть Диастрист сам оказался маяком, показавшим негодяям безопасный путь. А дальше Диастрист спасли некие особенности, деталей которых Протас не открыл. Но и без того ясно, атланты неким образом запасали, аккумулировали мистические и механистические энергии и силы, что позволило кораблю оставаться на лету, отражать атакующие его снаряды и вести бой. Но это временная мера, а объемы этих запасов не бесконечны. Например, один из кораблей пиратов, полетевший на абордаж, уничтожен, но его экипаж на Диастристе. Просто не было возможности одновременно защищаться от непрекращающегося обстрела и не дать подлететь пирату. В результате не меньше полутора сотен злодеев проникли на Диастрист. Единственное, что Протас понимал как благо, это то, что пираты посчитали корабль окончательно захваченным, не сделав при этом ничего для этого захвата. То есть десант пиратов занялся попытками грабежей и мародерства, что привело к тому, что на Диастристе на текущий момент их осталось не больше десятка, а то и меньше, и три десятка из негодяев, дело моих рук и трактаторов, что дело правильное и достойное, но узнав, сколько разумных пошло на кровавый фарш от моих действий, я опять почувствовал легкую дурноту, впрочем, не настолько сильно, как в первый момент, так что справился, а Протас, тем временем, довел меня до котельной Диастриста. От котельной Вагуссумбанта последняя отличалась габаритами как самого помещения, так и механизмов. Последнее неудивительно. Мастер Креп, уникальный инженер, переработавший и оптимизировавший практически все оборудование котельной. Это не говоря о том, что сам Диастрис в несколько раз больше Вагуссумбанта, а это больше турбин, больше пушек, больше прочего оборудования, из чего закономерно увеличение машинерии котельной. А вот очаг Трисмегиста был таким же, размер в данном случае не имел значения. Из отличий было то, что к колбе с тревожно мерцающим, неярким разноцветным пламенем крепился чудовищно сложный на вид агрегат, генератор Рейсха, выпрямитель потока. То есть мастер Креп работал с пламенем непосредственно в очаге, разделяя типы и виды энергии, подавая ее на механизмы. Тут же все было традиционно. Мастер Грани просто подавал поток энергии, а генератор, под управлением котельного мастера, уже производил необходимое разделение и эволюции. Кроме этого, в котельной было довольно суетно. Полдюжины атлантов, явных механиков, не слишком упорядоченно бегали, отключая некритичные механизмы, стараясь сохранить в аккумуляторах последние крохи энергии, выдаваемые гаснущим очагом. У металлическо-бронзовой стены лежал, сложив руки на груди, явно мертвый джентльмен, с пёсьей головой. Мертв он был и по ощущениям, и по цвету кожи, да и по выражению лица, с вываленным языком и остекленевшими неподвижными глазами. А главное, на белой ткани, на которой он покоился, расплывалось обширное кровавое пятно. Очевидно, мастер грани Диастриста, убитый в спину. А вот котельный мастер был жив, но никому, в том числе и ему, от этого не было легче. На полу котельной лежал расколотый прозрачный шлем сфера, указывающий на то, что мастер – подводник атлантов. И, на данный момент обнаженный, покрытый красными пятнами, он метался в бреду в прозрачном вытянутом цилиндре. Пораженный ксеносной болезнью и болезнетворными организмами, будучи явно не в состоянии не то, что к работе как мастер грани, но даже к разговору и сознательной деятельности. Рядом с цилиндром суетился уже знакомый мне медик Телесфор, явно с помощью мистики воздействующий на болящего и пичкающий его некими снадобьями, не нарушающими общую целостность цилиндра защиты. «Вот, мистер Хуманум», — констатировал обстановку Протас, обводя руками котельную. «Помощники вам найдутся, да и я буду рядом. А почему, если не секрет, мистер Протас? Потому что привлечь вас, мистер Хуманум, моя идея. Собственно, про вас из офицеров Диастриста знаю только я. Других идей у товарищей не было, и вот мы с вами тут. И не находите». «Нахожу, мистер Протас, очаг гаснет», — согласился я, делая не слишком уверенный шаг к колбе с пламенем. «Не слишком уверенный, потому что я никогда с очагом не взаимодействовал. Но при всем при этом, мастер Креп давал мне очень доходчивые пояснения, наказывал надевать гоглы, чтобы я видел, что он делает. В свое время мне казалось, что делал он это просто чтобы побеседовать. Но от этих рассказов не уклонялся, и обижать мастера не хотелось, да и интересно, прямо скажем. Потом я понял, что мастер показывал будущему магеру основы работы с очагом, но именно показывал именно основы. Полноценным мастером грани я не являюсь, хотя с учетом того, что говорил Протас, да и того, что меня допустили до очага, выбора-то толком нет. Подошел к прозрачной колбе очага, протянул было руки, и тут трактаторы, подобные металлическим тросам, оплели колбу и даже проникли в генератор Рейсха. И я понял, что и как они пытаются сделать, точнее, пытаюсь сделать я сам, до момента осознания, неосознанно. И это, в моих условиях, довольно толково. Очаг я начал чувствовать, как только трактаторы вошли с ним в контакт. А за счет того, что они, мои эффекторы, я могу, не прилагая чрезмерных усилий, что приведет к прорыву грани, уничтожить сначала меня, потом очаг, и напоследок, корабль, воздействовать на пламя, не давая ему перейти в разрушительный пожар, при этом расширяя схлопывающийся канал за грань, не давая очагу потухнуть, и начал аккуратно, опасаясь. Совершенно не зря, первая же попытка расширить канал привела к тому, что разноцветный поток пламени хаотически заметался, стал лизать стены колбы своими языками, а генератор Рейсха натужно загудел, будучи не в силах обуздать вливающуюся в него энергию. Но, к счастью, пламя как вспыхнуло, так и опало, подчиняясь моим желаниям и стремлениям, воле и трактаторам, проводящим эту субстанцию как некое поле. Безусловно, бешено дергающийся огонь и близко не был похож на пламя очага, которым оно должно быть у достойного мастера грани. Но, при этом, оно горело, а не угасало, и не разрушало очаг и котельную, что было более чем достойно для такого неофита, как я. Все же вышло, зачарованно, почти шепотом произнес мистер Протас. Вроде, да, подозреваю, с не слишком разумной улыбкой подтвердил я, и тут же почувствовал некоторый непорядок. Точнее, один из каналов утилизации энергии, позволяющий мне сохранять баланс пламени очага, перестал эту энергию потреблять. Займитесь котлами, бездельники. Громко рявкнул я по привычке, как на гоблинов вагу Сумбанта. Прошу про, начал я уже более тихим и извиняющимся тоном, поняв, что кричу не на гоблинов Сумбанта, а на механиков Диастриста. Ни за что просить прощения, вы правы, мистер Хуманум, отметил Протас, что, на удивление, согласно поддержали выкриками засуетившиеся механики. Сколько я провел времени перед очагом, я не знаю. Мышцы начали наливаться тяжестью, ко мне подбежал лекарь, промокнул пот лица и оказал некое мистическое целительное воздействие, вернувшее бодрость. При этом, несмотря на дерганное, плохо удерживаемое пламя, проникшие в генератор трактатора исправно поставляли информацию, которую я стал различать и ощущать, на тему того, какой вид и тип энергии избыточен, а какой потребен. В основном, как я понимаю, для защитных щитов и электропушек. Хотя и швере, для поддержания летучести, и тепло, и даже холод был нужен котельный, а точнее, механизмом Диастриса, правда, в разных пропорциях. При этом, хотя очаг отнимал массу времени и сил, я не совсем не обращал внимания на окружающие. Несколько раз дал указания механикам, которые они безропотно выполнили. Потоку энергии я четко ощущал приближающуюся проблему, хотя она еще не проявила себя откровенно с боящим механизмом. Кроме этого, Протас стоял в стороне, подозреваю, не только для защиты меня, но и для пригляда, что не слишком приятно, но более чем понимаемо. Посторонний выполнял труд важнейшего, жизненно необходимого корабельного офицера. А если я, например, впаду в буйство, в таком случае меня надо обезвредить, а очаг, при падении в океан у экипажа и пассажиров есть шанс выжить. Небольшой, но есть. А если я, к примеру же, со злобным смехом, начну выводить пламя очага на нестабильный режим, нет даже такого призрачного шанса. Это было смешно, когда на Диастрист производилась атака пиратов, в таком случае, судьба обитателей упавшего на волны корабля была не лучше смерти. Но через сколько-то времени снующие матросы-курьеры докладывали Протасу об очистке Диастриста от пиратов, а еще через какое-то время, об окончательной победе над пиратами, то есть в небе морского Нома остался только Диастрист. «Мистер Хуманум, я восхищен», — начал было торжественную речь Протас, после сообщения о победе. «Не тратьте время на красноречие, мистер Протас», — огрызнулся я, что было пусть не слишком любезно, но отражало мое внутреннее состояние. «Я бездарно разрушаю механизмы, понимаете», — прорвалось в сердцах. Проблема была в том, что я не только это делал, но и чувствовал, как мои неловкие мистические движения и потуги медленно, но верно уничтожают механизмы котельной, разрушают генератор Рейсха, то захлебывающегося в потоках энергии, то гудящего в холостую. Для необученного и впервые подошедшему к очагу мистику, даже не магера, прекрасный результат. Но я чувствовал весь вред, что я наносил кораблю. И это было больно, неприятно, раздражало. Это неприятно, но могло бы быть гораздо хуже, отметил Протас. И я посылаю посыльного к капитану, мистер Хуманум. Я сам вижу, вы не удержите очаг. Либо свалитесь от усталости, либо пламя выйдет из-под контроля. Но я, весь экипаж и все пассажиры просим вас о последнем усилии. А нет, похолодел я, чуть не упустил поток пламени, спохватился, но ужас меня не отпустил. Я понял, что имел в виду Протас. И это не страшно, это действительно ужасно. Я, в относительной стабильности Нома, разрушал машины. Это было неизбежно, не было навыка, знаний понятно. А Протас говорит о переходе через грань, о безумии бушующих энергий, когда пламя очага подобно бешеной лошади, которую с трудом сдерживал мастер Креп, опытнейший магер и инженер. Это просто гарантированная гибель всем нам, я не удержу пламя, никак. Это проблема, и я ее понимаю, мистер Хуманум. Но оставаться с потухшим очагом в пустом Номе, смерть не мгновенная, а растянутая во времени, так еще и мучительная. Суши в этом Номе нет, ровно произнес Ситфорос. Сейчас в котельную спустятся капитаны и офицеры. Будем пытаться найти решение вместе. Прошу вас поддерживать пламя, мы же снизим активность. Не вздумайте, крикнул я. Пусть котельная и машины работают штатно. Мне так же тяжело уменьшить, как и увеличить силу пламени. К текущему я хоть как-то привык, пояснил я, на что последовал кивок. Через несколько минут в котельной и вправду было совещание. Офицер и капитан полюбовались дерганым пламенем, многие передернулись, но похвалы, скорее раздражающие, я получил. И стали обсуждать сложившуюся ситуацию, которая была не намного лучше, чем во время пиратского нападения, если не хуже. Впрочем, она была и тогда, но о ней никто не задумывался, решая сиюминутные проблемы. Итак, в текущем Номе Диастриста и его обитатели умрут. Это факт. Опустить на поплавки мы его сможем, но сильный шторм, да и время его потопит. Не говоря о еде, пресной воде и отсутствии перспективы. Вероятность прохода какого-то воздушного судна в этом Номе есть. Вот только Ном огромен. Сотни миль. И вероятность, что этот, появившийся не факт, что в этом году воздушный корабль нас заметит, пройдет достаточно близко от дрейфа Диастриста, просто ничтожно. То есть, надо покидать Ном, но никак не прежним маршрутом. Я, да и совещающиеся, очень сильно сомневались в успехе одного перехода через грань, а два или больше, смысла нет говорить. С учетом моего мастерства, даже при неимоверном везении, если мы выйдем из-за грани в другом Номе, то Диастрист уже не будет воздушным судном, а станет оболочкой, с разрушенной хорошо, если наполовину котельной. Да и что будет с очагом, непонятно. В результате нашлось решение. Небольшой Ном, не столько обитаемый, сколько крепостной. Деталей я не понял, но некая опорная башня, некоего протектората нему была в одном переходе через грань Нома от нашего положения. Что это, я не спрашивал, а атланты не отвечали, время было дорого. Но там была земля, разумные и даже порт с мастерскими, со слов офицеров. То есть вопрос куда, не стоял. Номфо, без вариантов, поскольку перейдя, если и выйдет, в иной морской Ном, Диастрист окажется в худшем положении, нежели сейчас. А вот вопрос как, оставался открытым. Присутствующие прекрасно и наглядно видели мою неумелость, но, составим круг, через четверть часа пререкания отрезал капитан. Иных вариантов нет, а вам, мистер Хуманум, я объясняю. Мистические силы всех присутствующих будут объединены и переданы в ваше распоряжение, поскольку вы единственный, который знает, что делать. Не слишком, хоть как-то, отмахнулся капитан, лучше, чем ничего. Подвластная вам мистическая сила возрастет многократно, а вашей задачей будет сложно объяснить, Я сам не слишком разбираюсь в работе очага. Я примерно понял, ответил я. Бороться с неуправляемыми проявлениями очага силой, перенаправлять потоки, если не удастся обуздать так, чтобы не разрушить диастрист. Примерно так, мистер Хуманум. Начнем, капитан Гермес. 14. Переход. Присутствующие леди и джентльмены из Атлантов, а в числе совещающихся были и леди, правда, обязанности, ими исполняемые, я не знал и не уточнял, будучи немного занят удержанием непослушного пламени очага, встали вокруг меня в этакий круг, положив руки на плечи друг другу, и двое, капитан Гермес и помощник Протас, положили ладони на мои плечи. После этого, к моему удивлению, закрывшие глаза атланты, не размыкая рук, стали переступать с ноги на ногу в этаком танце на месте и негромко, не открывая рот, напевать хором странную, но не сказать, чтобы неприятную мелодию. Хотя я и считал происходящее странным и даже местами забавным, ни смеяться, ни задавать неуместные вопросы не стал. Во-первых, творимое атлантами было мистикой, а не механикой, подходом, оперирующим не работой, а деянием, так что подобные танец и песня вполне могли быть необходимой частью ритуала, или же неким методом концентрации и подготовки участников, что также не повод для смеха. Ну и, наконец, пламя перманентно норовило выйти из-под контроля, так что много внимания я уделить окружающим не мог, не то что смешкам или дурацким вопросам. Правда, в один неприятный момент появился вопрос совершенно не дурацкий. Кто управляет диастристом? Капитан Гермес, негромко, но взволнованно уточнил я, полуобернувшись к капитану. Потому что, предположим, у нас все выйдет. Я раздую пламя, погашу опасные вспышки, и генератор Рейсха прорвет грань. Но дело в том, что за гранью, пространство, переход не мгновенный, а расстояние, или время перелета, в прочитанном были расхождения, да и по размышлению выходило, что возможно и так, а то и одновременно. И корабль, проникший за грань, сам по себе или прорвав грань Нома, должен двигаться, в противном случае все, что мы делаем, бессмысленно, да еще и опасно, что при бессмысленности выходит предельной глупостью. Я, негромко, не открывая глаза, ответил капитан, и проявил иначе не скажешь, некие пластины, монитор виртуальной действительности, как подсказала искусственная память. Схемы, ряды символов и цифр сияли белым светом с прозрачных плоскостей перед капитаном, хотя не с плоскостей, а с их видимости, потому что в действительности их не было, что, очевидно, не мешало капитану управлять кораблем с помощью этой виртуальности. Отвлекать столь занятого джентльмена, занятого управлением и кораблем, далее я находил невозможным. Но, повернувшись к очагу, я заметил, что капитан позаботился о том, чтобы я не оставался в неведении, и мне было спокойнее. А именно, чуть выше очага появилась такая же несуществующая виртуальная пластина, как при демонстрации мне капитаном, и на ней схематично, но отчетливо понимаемо, был виден диастрист, движущийся к вогнутой, обозначенной решеткой линии, грани Нома. Признаться, я всегда считал, что грань, плоская стена впрочем, неважно.